Глава 14. Нет, Найденов, в своих первоначальных показаниях вы утверждали, что обдуманно приняли решение об организации засады и нападения на преследовавших вас лиц. Ну вот, смотрите, в вашей объяснительной на имя начальника Каменогорского РУВД указано, цитирую: «Понимая, что, возможно, мне не удастся уйти от преследования, я принял решение зайти преследующей меня группе в тыл и атаковать их с помощью стрелкового оружия». Ваши слова. Хорошо. То есть вы не могли с уверенностью знать, что бегущие за вами лица вас догонят? Не могли. А учитывая возраст преступников, я уверен, они бы вас не догнали. Они были на лыжах, а я нет. Они бы меня без сомнения догнали. Это вам подтвердит любой привлеченный специалист по лыжной подготовке, любой тренер или военный инструктор. Мои действия можно квалифицировать исключительно как необходимую оборону. В УК четко указано, что не является преступлением действия, хотя и попадающее под признаки деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите интересов советского государства, общественных интересов, личности или прав обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышений пределов необходимой обороны. В который раз цитирую я статью. Этот разговор со следователем у нас уже далеко не первый. Без сомнения, своими действиями я защищал не только себя, но и оставшихся в беспомощном состоянии тяжело раненых людей, и общественные интересы, и наше советское государство. Ничего из предыдущих действий напавшей на нас банды не указало на то, что они, убив уже больше 10 человек, остановятся и просто так отпустят меня. Возможно, они и имели умысел на причинение вам телесных повреждений, и даже, возможно, они хотели вас убить, но у вас была возможность избежать нападения. Вы же от них смогли уйти? Так что ваши действия нельзя квалифицировать иначе, как умышленное убийство. Вы нахватались верхушек и пытаетесь сейчас выдать себя за грамотного юриста. Но любой адвокат вам разъяснит, что не признаются законом совершенными в состоянии необходимой обороны действия обороняющегося, причинившие вред нападавшему, в том случае, если они были совершены уже после того, как нападение было предотвращено или окончено, и в применении средств защиты уже явно миновала необходимость, и, следовательно, эти действия выступали как акт мести, самочинной расправы. И это не мое мнение и не мои слова. На это есть соответствующие разъяснения и постановления Пленума Верховного Совета. Я считаю, что только одно из совершенных вами 4 убийств можно, и то с большой натяжкой, квалифицировать как превышение пределов необходимой обороны. Это в том случае, когда вы спасли от нападения лейтенанта. В остальных же случаях напрямую вашей жизни ничего не угрожало. Кроме того, 2 последних убитых вами людей вы добивали уже когда они не представляли опасности. Они были оба ранены. Но, тем не менее, вы их хладнокровно добили. Ладно, Найденов, на сегодня мы закончили. Конвой, уведите арестованного. Ну да, арестованный это я и есть. И сейчас меня уведут в камеру, в которой уже 3 дня я и обитаю. Как-то быстро и неожиданно я из героя, совершившего очередной подвиг, превратился в преступника. Пока дело вели наши местные следаки и опера, все было нормально, но недолго. Как только из Москвы прибыла следственная группа с этим вежливым мудаком, так я на первом же допросе из свидетеля превратился в подозреваемого, а уже на следующем допросе был арестован. А тогда, после моего возвращения, все было иначе. Наспех собранная сводная группа оперов из РОВД местного следственного изолятора и ближайшей колонии уже через час отправилась на помощь моим тяжело раненым товарищам. В этой же группе были 3 врача со станции скорой медицинской помощи, дежурный следователь, эксперт-криминалист. В качестве проводника шел и я. Мы успели вовремя. Последний бандит даже не подумал оказывать нам сопротивление и покинул место осады без боя. Да что там без боя, мы его даже не увидели, хотя на подходе к оврагу еще слышали выстрелы его карабина, которыми он показывал осажденным, что выбираться им рановато. А потом снова был марафон с тяжелыми носилками в руках. Парни были уже на грани жизни и смерти, но мы успели, они прооперированы и будут жить. Тяжело измотанный физически, в душе я был почти абсолютно счастлив. Меня хлопали по плечу, хвалили, восхищались моими правильными действиями. А в уме я уже проделал на своем парадном пиджаке новую дырочку под очередной орден. И вот теперь я под конвоем иду в камеру. Когда прозвенел первый звоночек, сразу после первого допроса у московского следака, я рванул на переговорный пункт, звонить своим покровителям. Я не один, я в команде и на службе. Они должны за меня вступиться. Организация более чем серьезная, и выручать своих из беды им сам Бог велел. Но разговор получился неоднозначным. «Все никак не навоюешься?» – задал вопрос Марцев, выслушав мои сбивчивые пояснения и жалобы. «Тебя зачем туда отправляли? Ты должен был спокойно пересидеть положенное время и заняться делом. А ты снова в войнушку полез играть. Ты чего теперь от меня хочешь? Следствие ведет КГБ. Повлиять на них мы почти не можем». «Но что-то же надо делать!» – возмущенно ответил я тогда своему куратору. «Тяни время. Удостоверение не свети. Я подумаю, чем тебе помочь. Сюда больше не звони. Мы сами на тебя выйдем». И Марцев повесил трубку, больше не желая меня слушать. Я пытался перезвонить ему снова. Я звонил и по другим контактным телефонам, что были оставлены мне для связи. Но больше никто трубку так и не поднял. И теперь биться за свою свободу и честное имя мне придется одному. Помощи ждать больше неоткуда. Мои друзья, начальник РВД, местный комсомольский вожак и прокурор города помочь мне точно не смогут. Да что там не смогут? Постановление об моем аресте прокурором города и санкционировано. Но я их не виню. Кто они такие, чтобы против московских волков гавкать начинать? Не лезут меня топить, и то помощь. А ведь могли. Познакомились мы с ними не совсем, скажем так, привычным способом. Избавиться от человека, который в состоянии лишить их привычных и насиженных мест, это в их интересах. Но они молчат. Это лучшее, что они могут сделать сейчас. «Ну а чего там, Кирюха, сильно нервы помотали?» – спросил меня мой сокамерник по имени Паша Крикун, когда железная дверь закрылась за моей спиной. «Терпимо». Я отвечаю односложно. Во-первых, нет настроения разговаривать, а во-вторых, я этого парня знаю всего 3 дня и откровенничать с ним не собираюсь. Будучи опером в своей прошлой жизни, мне не раз приходилось заниматься внутрикамерной разработкой. Внутрикамерная разработка – это вид негласной деятельности органов госбезопасности, которая осуществляется в отношении заключенного под стражу лица в целях быстрейшего раскрытия преступления, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, а также получения данных оперативного характера. Внутрикамерная разработка существенно отличается от оперативной разработки, проводимой органами госбезопасности до возбуждения уголовного дела. Это отличие состоит в том, что при оперативной разработке разрабатываемый находится на свободе и проверяются факты проводимой им деятельности. В ходе же предварительного расследования разрабатываемый находится в изоляции. При обычной разработке оперативными подразделениями заводятся дела оперативного учета. При внутрикамерной разработке дела оперативного учета не заводятся. В разработке используются агенты или лица из числа осужденных. Агенты оперативных отделов, средства слухового и визуального контроля. Она ведется в строгой конспирации, ведь жизнь агента может быть под угрозой. Этот парнишка уже был в камере, когда меня сюда привели в первый раз. Говорит, что уже почти месяц сидит, но это ничего не значит. Как раз это и есть один из основных способов внедрения, когда разрабатываемого подсаживают к агенту. Да и разговорчивый он больно. За эти 3 дня я узнал от него столько, что будь агентом я, уже можно было завершать работу. Говорит и говорит, рот не закрывается, и постоянно вопросы задает, советовать что-то пытается. Так себя опытный сиделец, за которого и выдает себя мой сокамерник, не ведет. «Ну, хоть чего спрашивали-то? Расскажи, а то скучно». «Да как обычно, все по кругу, ничего нового. Уточняли показания. Ты мне лучше скажи, обед был? Пайку за меня получил?» «А, да, получил. Сегодня у нас суп музыкальный, то есть гороховый. На второе селедка, по штуке на рыло. Ну и чай, если это пойло можно так назвать. Заварка там, походу, уже даже не вторики». «Селедка – это хорошо, это я люблю». «Могу свою отдать, если хочешь. Соленая она просто жуть. Да и без 100 граммов я селедку не ем. А фунфурик они нам передать забыли». Ржет Паша. Он вообще какой-то уж излишне позитивный, учитывая инкриминируемую ему статью и возможный срок, который он по ней может получить. Моему сокамернику шьют разбойное нападение с телесными повреждениями. А учитывая его разговорчивость и откровенность, я знаю, что виноват он по полной программе и заедет к хозяину надолго. «Нет, сам жуй, мне моей порции за глаза хватит». Сказать, что хочу, это значит попросить. А просить я тут ничего ни у кого не собираюсь. Просить – это значит становиться должным. «Я ее есть не буду. Да и тебе не советую. Это известный прием оперов. Мы сейчас похаваем, а они воду в камере отключат. Скажут, что ремонт. А перед ужином на допрос, когда ты кроме стакана воды ни о чем и думать не сможешь. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». Я усмехнулся. Метод известный и проверенный. Еще можно и на ужин селедочки в камеру заслать вместо нормальной пищи. Сломался, мол, водопровод еще в обед, так что сегодня сухпай жрем, а баландер еще и компотик случайно разольет. Ну или он вдруг тоже соленым или прокисшим окажется. Даже если ты запас воды какой-то иметь будешь, это тебе не поможет. После обеда всех выводят на прогулку, а в камере идет шумон, во время которого твои запасы и исчезнут. Ну а вот уже утром, когда клиент созрел, можно и на допрос. Но и зачем им это делать? Ты и так с явкой, тебя прессовать смысла нет. А со мной все понятно, там только вопрос квалификации. Так что кушай спокойно, никому мы нахрен не нужны. Смотри, я предупредил. А я услышал. Пообедав, я присел на намертво забетонированную в пол лавочку и разложил перед собой бумаги. Надо брать себя в руки и готовиться к защите. Я адвокат, это привычная для меня работа. Только вот себя я буду защищать в первый раз. Итак, что мы имеем? По факту инкриминируемых мне 4 убийств, свидетель есть только в одном случае. Это когда я стрелял в деда Савелья. Да и то там лейтенант не видел всего своими глазами. Он только слышал наш бой, и я ему рассказал, что одного из стрелков подстрелил. В остальных случаях свидетелей нет, есть только мои первоначальные показания. Тогда, когда я писал объяснительную, я не мог подумать, что так все обернется, и был довольно откровенен. Это, конечно, плохо, но вспоминая сейчас то, что там написано, я думаю, что не все безнадежно. Та бумага была написана без подробностей. Всего-то и было там, что описание моих действий в общих чертах. В качестве подозреваемого я на допросе уже говорил совсем другое. Да и от показаний в любой момент можно отказаться. Опять же, я подозреваемый, и задача ложных показаний меня к ответственности привлечь не смогут. Что бы сейчас я делал на месте следака? Первое – это допросы свидетелей. Второе – дождаться результатов экспертизы. Он назначил их много. Одних только трупов почти 20. А еще там судебно-баллистическое, оружевеческое, веществ, материалов, изделий, в том числе микроследов, взрывотехническое и так далее и тому подобное. И это все надолго. Третье – назначить судебно-психиатрическую экспертизу, меня любимого. Вдруг я псих какой, да и проверить, было ли состояние аффекта надо. Четвертое – очная ставка с ребятами из моей группы, если наши показания будут расходиться между собой, а они без сомнения будут. О том же разговоре с Палычем я умолчал, а лейтенант вполне может и рассказать. Пятое – это обыски по месту работы и жительства. Будут искать все, что я, возможно, утаил или случайно оставил, например, дома. Шестое – это проверка показаний на месте и следственный эксперимент. Учитывая, сколько было обнаружено трупов, этого не избежать. Тут, наверное, уже целый полк в оцеплении стоять будет. Тем более, что один из стрелков смог уйти. Теперь все на воду будут дуть, хотя повторение произошедшего вряд ли возможно. Осмотр места происшествия, выемку моей одежды и вещей, что были со мной, мое медицинское свидетельствование он уже провел. Все, что я выше перечислил, он обязательно будет делать. Может быть, не в той последовательности, что я описал, но сделает все. К каждому из этих этапов мне нужно подготовиться. Нужно составить перечень вопросов, возможных ответов на них, подготовить аргументы и контраргументы и еще много всего. Работы предстоит просто огромное количество. Но я работаю с задором и энтузиазмом, который никогда ранее не проявлял. На кону ни много ни мало, а моя жизнь. За умышленное убийство стольких человек, если это удастся доказать следаку, мне грозит расстрел. «Седьмая, приготовиться к прогулке!» Крик дежурного сержанта, разносящийся по коридору, прерывает мою работу. «Седьмая – это номер нашей камеры, значит, обращаются к нам». «Ну, пошли, погуляем». «Гулять надо. Надо поддерживать свой организм в тонусе. Всего час на свежем воздухе в день – это очень мало, так что идем гулять в любую погоду. Бумаги я не убираю, смысла нет их прятать, все равно найдут и прочитают». В то время, когда подследственные находятся на прогулке, проводится обыск и осмотр камер с целью обнаружения в них предметов, документов, вещей, изделий, веществ, продуктов питания, неразрешенных к хранению и использованию, приготовлений к совершению побегов, а также проверяется исправность замков, оконных решеток и другого оборудования. По результатам каждого обыска составляется рапорт, а по результатам технического осмотра – акт осмотра. Сейчас, когда нас в камере не будет, сюда зайдут как минимум 3 человека, профессионально подготовленных к таким мероприятиям. Спрятать от них, конечно, что-то и можно, но очень сложно. Так что пусть все лежит на столе. Когда что-то не прячут, обычно оно и не вызывает подозрений. Я хорошо помню случай, когда в одной из колоний среди других комнатных растений на подоконнике спокойно почти месяц простоял куст конопли. При этом всю жилую зону переворачивали вверх дном каждый день. Но вот на спокойно стоящие прямо на виду цветочки никто и внимания не обратил. Нашли его только при проведении ежемесячной проверки со специально обученной на поиск наркотиков собакой. Да и то спасти и отдать его на экспертизу не смогли. Никто не обратил внимания на то, что спаниель заинтересовался цветком, а когда опомнились, от куста остался только голый стебель. «Седьмая, выходим! Лицом к стене! Руки за спину!» Железная дверь открылась наполовину, ограничитель не снят, и из камеры можно выйти, только протиснувшись в узкую щель. Это сделано для того, чтобы содержащиеся под стражей появлялись в коридоре только по одному, а не всей дружной толпой. Нас в камере всего 2 человека, а значит, встречающих нас сотрудников изолятора будет 3, как и положено по инструкции, на 1 больше, чем конвоируемых. «Но хоть солнце сегодня есть!» Вздыхает полной грудью мой сокамерник, когда мы наконец-то оказались в узком стакане прогулочного дворика. Со всех сторон 5-метровые бетонные стены, а над головой решетка из арматуры, вплотную к которой приварен смотровой мосток с дежурными по прогулочному двору. «Да, солнце — это отлично», — подтверждаю я с тоской, смотря на забранное решеткой небо. «Ты опять себя истязать будешь?» — усмехнувшись, спрашивает Паша, когда я принимаю упор лежа для отжиманий. «Покури лучше. До завтра ведь без курева сидеть, а в камере не положено». «Успею. Между подходами говорю я. Вообще бросать надо. Тут и так до туберкулеза 1 шаг, а еще куревом легкие забивать». «Так, а чего еще делать? Первый папироска в день – это как рюмка водки. Сразу в голове шумит и вставляет нехило. Единственная радость в этом гадюшнике. А вот душ только через 8 дней, так что потеть не советую. Шмотки тоже только там постирать можно». «У меня есть во что переодеться, а сполоснуться и в камере можно. Ты бы лучше тоже немного позанимался. Неизвестно, сколько нам тут еще сидеть». «Не, я бы лучше в картишке перекинулся. Ты как?» «Можно и в картишке, можно и в нарды с шахматами. Только на кон ставим отжимания и приседания. И интерес есть, и для здоровья полезно», — согласился я, приседая. «Ага, если ты 100 отжиманий проиграешь, то за 10 минут отдашь, а мне весь день придется корячиться», — кисло протянул Пашка. «Зато мышцы подкачаешь, всяко лучше, чем просто на жопе сидеть». «Неинтересно с тобой, слова лишнего не скажешь. Как нормальные люди, в карты не играешь, все пишешь чего-то». «Ну, какой есть, терпи. Тебе деваться некуда, зато я не храплю». «Ну да, есть в тебе все же положительные стороны», — смеясь, соглашается мой невольный товарищ, закуривая 2-ю папиросу. Час — это совсем немного, и он прилетел как 1 миг. Никогда бы не подумал, что простая прогулка на свежем воздухе может быть таким ожидаемым событием и может принести столько положительных эмоций. Как мало мы ценим то, что у нас есть каждый день. Раньше, еще до следственного изолятора, я гулял по тайге каждый день. Только что-то потеряв, начинаешь понимать, что это и было счастье. «Седьмая, на выход!» Синхронно вздохнув, мы потянулись к выходу с прогулочного двора. «Отставить, Найденов! Остаешься тут! Отойти к дальней стене! Крикун, на выход!» Недоуменно переглянувшись с Пашкой, я отошел, а моего сокамерника вывели из прогулочного двора. Мое одиночество продлилось недолго. Дверь снова открылась, пропуская внутрь человека, одетого в зеленую форму и с погонами подполковника. «Здравствуйте, Кирилл Владимирович! Меня зовут Александр Романович Цуканов. Я хотел бы поговорить с вами без лишних свидетелей и ушей». «Добрый день. Без лишних ушей не получится», — сказал я, поднимая голову на мостик, где должен был находиться дежурный сержант, и никого там не увидел. «Нам тут никто не помешает», — улыбнулся мне подполковник. «Очень интересно. И чем же я могу вам помочь? Знакома ли вам фамилия Марцев?»